Глава 26. Может, авитаминоз? Анализы скажут наверняка. Голос принадлежал Тону Фанону. Сквозь опущенные веки был виден свет. Зубрила осторожно приоткрыл глаза. Потолок. Совсем такой же, как у него в каюте, только белый. Значит, он в медотсеке ночного гостя. Ботон повернул голову. В дверях лазарета Тон Фанон разговаривал с Веджем и Мордашкой, которые стояли внутри, и Келлом и лейтенантом Янсеном, которые находились снаружи. И у всей пятерки были крайне озабоченные лица. Тайнер отреагировал на движение, остальные оглянулись. «О!» – сказал Фанон. «Он очнулся! Ампутация отменяется!» Зубрила в панике приподнялся. «Ампутация чего?» «Хвоста!» – проворчал Антилас. «По самые уши!» «Командир прав!» – скорбно согласился киборг. «Хуже всего у тебя работает голова. Я предложил удалить пораженный орган, пока зараза не распространилась на все тело». Зубрила не обиделся. Он ощупывал морду. Не осталось ли следов нападения? «Не шути. Меня хотели съесть». «Кто?» – полюбопытствовал Ведж. «Кристаллический притворщик. Это насекомое такое. Что-то вроде стеклянного воришки, только ядовитое». Пилоты с сомнением переглянулись. «В корабельной энциклопедии поищите», – раздраженно посоветовал Зубрила, шкура которого ходила волнами, а хвост нервно подергивался. Они не стали спорить. Фанон подошел к терминалу и стал копаться в записях. «Здесь ничего нет о кристаллических притворщиках. Там ссылка из статьи про воришек», — подсказал Ботон. «Я не вижу статьи о воришках». Триак сполз с койки, пошатываясь и борясь с желанием опуститься для устойчивости на все четыре лапы, и добрался до стола с Декой. Фанон не обманул. Ни статьи, ни ссылки, никакого упоминания о любой жизненной форме с планеты Сторинал. «Полагаю, тебе все приснилось», — подытожил киборг. «Всему виной стресс. Ничего страшного, попьешь таблеточки, но на одну ночь останешься здесь для обследования». «Не хочу я таблеток, я в норме», — рыкнул Зубрила. «Отставить спор», — отрезал Антилас. «Ты и так своими воплями перебудил половину корабля. Так что останешься здесь и поможешь Фанону, или я заставлю Тона признать тебя негодным к полетам до тех пор, пока не согласишься на лечение». «Сэр, эта тварь – убийца!» Ведж озабоченно оглянулся на Фанона. Зубрила воспрял было духом, но тут же сам все испортил. Следующие слова произвели на командира неизгладимый эффект. «Она вас кусает и парализует, а потом вы просто лежите, а она вас ест. Если сегодня не выследить, она превратит корвет в обеденный зал». Кажется, Антилас с трудом сдерживал порыв погладить Зубрилу по голове, а может быть, даже почесать за ухом. Ведж опять посмотрел на киборга. Фанон покачал головой. «Хорошо», — терпеливо сказал Карелянин. «Но ты этим заниматься не будешь. Тебе отдан прямой и недвусмысленный приказ. Прими снотворное и выспись». Он жестом велел пилотам следовать за собой и ушел. Янсен и Тайнер последовали за Карелианином без возражений и вопросов, но Гаррик Лорен решил задержаться немного. Он даже плотно закрыл дверь. «Мордашка, ты-то мне веришь?» «Садись». Зубрила с размаху селся на узкую жесткую койку. «Прошу тебя, я хочу кое-что тебе показать». Из кармана комбинезона Лорен достал грубо сляпанный небольшой модуль. Ботон распознал динамик, выдранный из персональной деки стандартного образца, крохотную батарейку и провода. Лорен замкнул свободные концы проводков. Динамик сказал «Шкряп, шкряп, шкряп». Триак оказался на ногах, мех дыбом, зубы клацают, глаза горят. Он не помнил, чтобы поднимался с койки, но сейчас он определенно стоял, собираясь вцепиться мордашке в глотку и, вполне возможно, ее порвать. Фанон оттащил распушенного Ботона и усадил обратно на койку. Зубрила сопротивлялся изо всех сил. Он даже попробовал укусить Тона, но ни горящие глаза, ни оскаленные клыки на Фанона не производили впечатления. К тому же киборг был сильнее. «Какого ситха? Что происходит?» «Расплата», — пояснил Мордашка. «Или будешь отпираться, что засунул жука ко мне в кабину?» «Я? Вот еще. Какого жука? Не знаю я никаком...» Зубрила посмотрел на Мордашку и сдался. «Ладно, я это сделал. Ну и что?» «Ты еще много чего сделал. Манекен в шкафчике у Фален. прыгающие провода и трубки, перепугавшие Келла. Список длинный. Прибавь сюда глупые ухмылки, как только речь заходила о розыгрышах. Это не я. А кто еще не оставил бы никаких следов в бортовом компьютере? Только ты постоянно взламываешь пароли и лезешь в чужую жизнь. Зубрила захлопнул пасть и не ответил. Мордашка пожал плечами. Так вот это расплата. Мой способ сказать, что мне все это не нравится. Мой способ сказать «хватит», потому что сегодня только первый этап. «Как ты все устроил?» – поинтересовался Зубрила. Он еще тяжело дышал, но уже почти успокоился. «Какую часть?» «Все». Мордашка все-таки улыбнулся. «Ну, начать придется с того, что стеклянный воришка вылез из-под ложемента и заполз мне на колено». «Так почему ты не кричал?» «Потому что решил, что жука подпустил ко мне Фанон». Ботон оглянулся на врача. Тот пожал плечами. «Помнишь наш набег на институт ксеномедицины в Скохаре? Там был целый штабель контейнеров с этими насекомыми. Проволока, которая скрепляла его, была порвана. Так что мне оставалось только протянуть руку и взять одну коробочку», — сказал киборг. «Насекомыми я интересуюсь еще с детства, когда экспериментальным образом обнаружил великолепный способ заставить девчонок визжать. Я держал малыша в клетке у себя в каюте. Мордашка мой напарник, он, знаешь ли, заходит ко мне время от времени, так что он был в курсе». «И, как я уже говорил», — подхватил Лорен, — «сначала я грешил на Тона, поэтому вызвал его и устроил небольшой скандал. А вернувшись на корвет, мы отловили беглеца и протащили к Тону в каюту, чтобы Ветш ничего не увидел, и выяснили, что его воришка как сидел в клетке, так и сидит там. Вот я и предположил очередной розыгрыш. А какой шутник мог открыть кабину моей машины, не оставив следов взлома? Только тот, кто знал коды доступа в систему. А после того, как я снял подозрения с Куббера и Тайнера, осталась единственная кандидатура». Зубрила оскалился. «Плата за великолепие. А со шкряп-шкряп что?» Мордашка похлопал по карману, в который спрятал незамысловатую игрушку. «Ее собрал Кел. Он тоже устал от глупых шуточек. А он же записал царапания и рассовал по твоей каюте за обшивку динамики. А еще установил сенсор, чтобы мы знали, когда ты выключаешь свет. И механизм, который прыгнул на тебя, тоже работа Тайнера. И он же обесточил твою каюту. После твоих воплей он все включил обратно. Статью в энциклопедию написал я. Ты не обратил внимания на даты. То он заснял своего воришку и сделал голограммы». Зубрила грустно вздохнул. «Ладно, будем считать, что мы квиты». Он сверкнул глазами в сторону Фанона. «Но это еще не значит, что нужно было давать мне наркотик. Это уж слишком». Тон Фанон улыбнулся. Как всегда, получилось зловеще. «А я ничего не делал». «А кто?» «Никто. Или в некотором роде ты сам, Зубрила. Ты грохнулся в обморок». «Нет». Киборг кивнул. «Доблестный пилот призрачной эскадрильи шлепнулся на пол без чувств. Полагая, на поприще розыгрышей твоя карьера окончена. Или мы всем желающим расскажем, как ты потерял сознание при виде жука. У ботанок в нашей армии появится новая тема для бесед, ручаюсь». «Ты... вы...» «Хочешь держать пари или по рукам? Ты о чем конкретно говоришь?» Зубрила устало улегся на койку. «По рукам». «Хорошо. Думаю, что утром, когда ты проснешься, я подпишу разрешение на полеты». Киборг с хрустом и лязганием потянулся. «А теперь всем пара баиньки. Лично я намерен с пользой проспать все оставшиеся до побудки часы». «Минок». «Прекрати ворчать, Триак. Это плохо для твоего психического здоровья». Подарив Ботуну улыбку, которую Зубрила счел наглой и раздражающей, Фанон вместе с Мордашкой вышел и потушил свет. «Шкряп, шкряп, шкряп. Мордашка, немедленно вернись и забери свою игрушку!» Обман был из разряда тех, которые готовятся долго, а раскрыться могут из-за любого пустяка. Капитан Хракнес находился на капитанском мостике ночного гостя, но одет агамарец был в один из мундиров своего предшественника. Его даже заставили побриться и перекрасить волосы. На тот случай, если какой-нибудь из тригетовских кораблей вздумает подойти поближе или записать показания визуальных сенсоров. Мордашка, разумеется, сидел в радиорубке, если надо будет поговорить от имени капитана Дорильяна. Один из мониторов мостика был настроен на аппаратуру радиорубки. Хракноса распирало от раздражения, что ему придется повторять все жесты и движения мордашки. За 10 минут до выхода из гиперпространства пилоты разбежались по машинам и сейчас уже должны были заканчивать предполетную подготовку. Ветш, Фален, Янсен и Атрил Табанне заняли кабины ди-истребителей, остальные сидели в крестокрылах. Прыжок завершился в сотне световых лет от Маробы, в системе с белым карликом на месте Солнца. Ночной гость прибыл последним. Звездный разрушитель, неуязвимый, фрегат сопровождения Провокатор и еще один коррелианский корвет-душитель уже ждали. Провокатор возглавлял строй, неуязвимый стоял в центре. Душитель замыкал формацию на левом фланге. Не дожидаясь указаний и приглашений, Хракнос повел свой корабль на правый фланг. А еще через несколько минут адмирал Апворт Ригет порадовал мордашку своим голографическим изображением. «Дарильян, с тех пор, как мы беседовали в последний раз, ваш профиль изменился». Гарик повернул голову, чтобы продемонстрировать собеседнику объект разговора. «А по-моему, тот же самый». «Чеканный и непереносимо привлекательный. Или вы говорите о профиле ночного гостя? Именно о нем. Вижу, вы кое-что переделали и обзавелись Эль-Челноком». Мордашка уселся поудобнее и заговорщически подмигнул. «Челнок мы отобрали у пиратов, а внешние спасательные капсулы только мешали. Моя задумка, адмирал. Теперь я трачу на старт дишек секунды вместо минут. Если пожелаете, мои механики разыщут чертежи, а я перешлю их вам и душителю. Будьте так любезны. К вопросу о модификациях. Есть какие-нибудь изменения в профиле задания? Нет. Уходим в прыжок, как только вы займете свое место. А это произойдет через 5 минут. Будем ждать вашего сигнала». Тригет исчез. Собственно, удар можно было наносить хоть сейчас, в этой безымянной системе, но теоретически только командирам кораблей были известны координаты места встречи. Вычислить предателя будет несложно. И неважно, разобьют флот Тригета или кто-нибудь попадет в плен. Если хоть одному повезет спастись, с аферой можно будет распрощаться навек. А так можно будет свалить вину на мятежников, если возникнет необходимость. Чирикнул Комлинг. Выходим на позицию. Сообщение было от Хракноса. Мордашка вздохнул. Больше всего на свете ему хотелось сейчас запрыгнуть в кокпит истребителя, но вместо того, чтобы вместе со всеми ждать сигнала, он был вынужден притворяться и играть роль. Гарик Лорен как никогда в жизни ненавидел сейчас свой актерский талант. На приборной панели замигал индикатор. Поступили данные с неуязвимого. Мордашка подождал немного с закрытыми глазами и услышал, как изменилась тональность двигателей. Все 4 корабля коррелировали скорость и курс. За 5 минут до прибытия неуязвимого в систему Маробе к адмиралу лично обратилась лейтенант Тара Петтотель, что было необычно, так как правила обязывали ее говорить с начальством со своего рабочего места или воспользоваться интеркомом. «У нас проблемы, сэр, с которыми обязательно надо разбираться за минуту до начала атаки. Если я права, атака завершится нашим поражением, сэр». Адмирал недоуменно моргнул. «Тогда побыстрее. Я просматривала данные по проекту МОРТ, те, на основе которых мы предположили, что на Толосеа перебазировались беженцы с Фаллора. И...» «Никто не проводил статистического исследования. Сэр, 80% информации о Толосеа поступили с 22 одних и тех же дроидов-паразитов, то есть они установлены на кораблях, которые совершают прыжки между Маробе и соседними системами. А когда меняют носителей, то новый хозяин почему-то продолжает заниматься тем же самым». Тригет сохранил самообладание, несмотря на холодный тяжелый страх, шевельнувшийся в груди. «Кажется, проект исчерпал свои возможности», – пробормотал адмирал. «Боюсь, что так, сэр». Адмирал подозвал к себе командира неуязвимого. «Капитан, немедленно выводите нас из прыжка». Капитан, уроженец Корусканта, чей туповатый взгляд и отсутствующий вид создавали неверное впечатление и надежно скрывали нехилые умственные способности, не стал задавать глупых вопросов. Он поднял голову, наскоро оценил выражение на лице начальства и кивнул старшему навигатору. В следующее мгновение белесое пространство за иллюминатором покрылось полосками света, которые съежились в звезды. До системы Маробе оставалось еще несколько световых лет. Капитан кашлянул в кулак. «А как же наш флот, сэр?» «Распорядитесь, чтобы связисты предупредили о ловушке на Таласеа и изменении приказов. Всем кораблям немедленно выйти из системы Маробе и доложить, нет ли за ними погони. Передачу начать немедленно и продолжать в течение 20 минут». «Есть, сэр». Тригет поудобнее разместился в кресле. «Неплохая работа, Петотель. Вероятно, вы спасли нас от весьма увесистой затрещины». Лейтенант безжизненно улыбнулась и вернулась на свое рабочее место. Тригет проводил ее взглядом. «Интересная девица. В некотором смысле даже близка к идеалу. Умна, талантлива, красива и далека. Как раз таких он и предпочитает. Возможно, она не чурается более близких отношений. Если так, то едва ли она привязчива, а значит, в его жизнь вмешиваться не будет. Идеальный расклад. Надо будет обдумать». Оставшиеся три корабля выскочили из гиперпространства один за другим в течение нескольких секунд. Таласеа висела совсем близко. Они воспользовались ее гравитационной тенью, а не четким расчетом времени, чтобы прервать прыжок. И тут же запустили деистребители. 4 с ночного гостя, 4 с душителя и 2 дюжины с летных палуб провокатора. А еще они обнаружили пропажу неуязвимого. Мордашка увидел, как сработал индикатор, но не стал вмешиваться, предоставив черновую работу офицеру-связисту. Сам он мог что-нибудь напутать. В следующую секунду по интеркому прозвучал голос капитана Хракнеса. «Внимание всему экипажу! Неуязвимый считает, что на Таласеа нас ждет засада, поэтому он не пришел. Стреляем по нашим соседям во время маневра. Носовые орудия. Приготовьтесь стрелять по двигателям и антеннам провокатора. Орудийные башни. Ваша цель – двигатели душителя. Задержим их до подхода сил Альянса. Не прицеливайтесь, повторяю, не прицеливайтесь до моей команды. Мы же не хотим, чтобы противник успел поднять щиты». Капитан еще не закончил отдавать приказы, а палуба под ногами уже поплыла. Мордашка развернулся к центральному монитору и разделил экран, чтобы получать и визуальные данные, и показания сенсоров. На фоне звездного неба идущий впереди фрегат медленно вплывал в радиус досягаемости носовых орудий ночного гостя. Сенсоры утверждали, что все три корабля сейчас совершают левый разворот. Мордашка выругался. Орудийные башни корвета могли серьезно отцарапать душителя, но турболазеры до двигателей не продолбятся. Лорен торопливо нажал клавишу интеркома. «Капитан, это Мордашка. Я бы порекомендовал в аварийном режиме стравить воздух из носового ангара и открыть створ. Тогда на первом залпе сможете угостить провокатора 14, а то и 16 торпедами». «Спасибо, Лорен. Удачное решение». Гарик рисковал переломать себе ноги на крутых трапах, а то и шею свернуть, но он мчался во весь дух. Если он будет достаточно прытко бежать, то успеет добраться до ангара и влезть в кабину до того, как спустят воздух. Но когда он с размаху стукнул кулаком по панели замка, дверь не открылась, а сверху мигала аварийная красная лампочка. Внутри ангара царил вакуум. Мордашка в бешенстве пнул дверь. Темно и нужно ждать. Потом мрак впереди превратился в заполненный звездами квадрат, в который неторопливо вплывал провокатор. Значит, ночной гость разворачивается. За тушей фрегата можно было разглядеть второй корвет, совершающий точно такой же маневр. «Готовься», — произнес Кел Тайнер. Капитан Хракнес сказал, что все носовые орудия оживут по его команде. Следовательно, ему придется подождать, когда все 7 пилотов покинут летную палубу. Кел хотел быть спокойным, но дыхание участилось. Он слышал сиплые звуки, больше похожие на всхлипы. Странно, на Тадириуме он чувствовал себя иначе. Конечно, защитники горняцких складов не чета сегодняшнему противнику. Те были плохо подготовлены и плохо вооружены. Эти будут стрелять в ответ. Кел тряхнул головой, прогоняя внутренний голос. «Ты вот-вот заглянешь в пушку имперского фрегата. Тебя вот-вот превратят в обломки и пыль. Конец Келу Тайнеру. Заткнись». «Ты что-то сказал, пятый?» «Ничего, девятый». Фрегат был уже почти по самому центру створа. Кел сгреб ручку управления, сжал ее изо всех сил, чтобы избавиться от дрожи в пальцах. «Товсь!» «Целься! Огонь!» Кел активировал систему наведения, поймал в рамку прицела корму фрегата и увидел, как цвет рамки немедленно изменился. Астродроид негромко свистнул подтверждение захвата цели. Тайнер запустил две торпеды одновременно, и не он один. Корму фрегата сживало не меньше десятка снарядов. Пятый пошел. Вылетая на свободу, он видел, как носовые пушки ночного гостя добавили переполоха. Четвертый пошел. Ночной гость продолжал разворот, потеряв интерес к подбитому и горящему кораблю. Шестой пошел. Центральная тройка трюм освободила. Кел переключил систему наведения на пушки. Решил стрелять из всех четырех разом. Подзаряжаться дольше, зато надежнее. Провокатор, который тем временем собирал свои дишки, вновь выпустил их. Тайнер выстрелил не целясь, а потом еще раз. Он жал на гашетку с той скоростью, какую ему позволяли трясущиеся руки. Ведж болтался неподалеку и делал вид, что собирается опять стыковаться. В мгновение, когда из открытого створа вырвался шквал протонных торпед, коррелианин скомандовал «За мной!» и, увеличивая скорость, повел свой колесник по широкой дуге, которая должна была протащить его мимо провокатора, прямиком на второй корвет. Как только дальномер отсчитал два щелчка, Ведж открыл огонь. Ночной гость опередил его. Двигатели корвета уже поедало пламя. Изолирующая обшивка раскалилась от поглощаемой энергии. За дюзами тянулись ослепительно-огненные ленты. Явный признак пошедшего в разнос реактора. Ночной гость продолжал обрабатывать корму душителя. Ведж выбрал мишенью двигатели, понадеявшись, что Фален сделает то же самое. «Сумрак-3, Сумрак-4», — позвал он. «Займитесь их радиорубкой. Вы знаете где». И они действительно знали. Различные модификации коррелианских корветов имели различные расположения центров связи, но в основном коммуникационное и сенсорное оборудование устанавливалось одинаково на правом борту, в центральной части, вторая палуба. Атрил и Янсен слаженно развернулись и начали обстреливать душитель. Тот, в конце концов, рискнул огрызнуться. Кормовая и верхняя башни развернулись к ночному гостю. Бортовым пушкам больше оказался по нраву Антилос сотоварищи. Мордашка бежал на вторую палубу, когда корвет вздрогнул всем корпусом. Нога сорвалась, и Гарик кубарем скатился вниз по трапу, пересчитывая затылком, спиной, коленями и локтями ступеньки. Посадка на палубу номер 3 оказалась болезненной и совсем не мягкой. Секунду 3 мордашка приходил в себя, отвлеченно размышляя об отсутствии у себя репульсоров. Потом с трудом поднялся на ноги и упрямо полез вверх. Свет в коридоре, ведущем на мостик, мигал. Все было затянуто едким дымом. Лорен, хватаясь за переборки, побрел вперед. Бронированные двери на мостик причудливо выгнулись. Краска с них облезла и пошла пузырями. Металл медленно раскалялся и шипел, словно рассерженный крайт-дракон перед дракой. Мордашка нервно сглотнул и потянулся за комлинком. «Капитан Хракнес, кто-нибудь, вы слышите меня?» Ответа он не дождался. Кел ухитрился проскочить мимо провокатора. С дишками у него тоже не заладилось. Зато, если верить сенсорам, второй торпедный залп ударил по дефлекторным щитам фрегата. Тайнер поморщился. Сражение превращалось в обмен оплеухами. «Седьмой пятому. Слушаю тебя, Тон. Мы потеряли мостик». «Как это?» «Прямое попадание, пятый. И мостика нет». Кел выругался и стал разворачиваться для следующего захода. Кроха пристроился сзади. «В трюме кто-нибудь остался?» Тайнер ни разу не слышал, чтобы у Фанана был такой тревожный голос. «Мордашкин крестокрыл, но самого Гарика внутри не видно. Ночной гость в дрейфе». Действительно, корвет словно зациклился на развороте, который, по идее, должен был увести его нос от противника. Еще немного, и завершив оборот, корабль опять развернется к врагу. Кел активировал одновременно и пульт связи, и персональный комлинг. Пятый вызывает ночного гостя. «Кто-нибудь слышит меня?» Ведж и Фален на пару прогулялись вдоль душителя, заложили вираж и выстрелили не целясь. Носовой ангар вражеского корвета был открыт, а дефлекторные щиты опущены, чтобы дишки могли беспрепятственно покинуть корабль. Вот туда-то, в открытый створ, словно в глотку хищника, призраки и всадили лазерные заряды. Ныряя, чтобы следом не влететь в ангар, они увидели, как внутри расплескалось огненное море. Похоже, один из невезучих пилотов как раз разогревал двигатели перед вылетом. Нижняя орудийная башня развернулась следом за призраками и даже несколько раз выстрелила. Но с мощностью у ребят было плоховато. Даже на стандартный заградительный огонь требуется вдвое больше. Ведж сверился с приборами. Слишком близко к корвету. Дефлекторные щиты искажают показания, но на таком расстоянии ему электроника ни к чему. Антилос поймал в прицел серый ободранный бок вражеского корабля и вышел в эфир на открытой частоте. «Душитель, с вами говорит армия Новой Республики. Вы у нас на прицеле. Здравствуй, мания величия. Кажется, это так называется. Даю вам 10 секунд, чтобы сдаться. Если не послушаете доброго совета, я проделаю дыру у вас в обшивке, как раз на уровне мостика, и немного полетаю у вас внутри, ради веселья». Ответили ему гораздо раньше 10 секунд. Задыхающийся голос заговорил сразу же. «Душитель, армии мятежников, мы сдаемся. Пожалуйста, подведите спасательный корабль, у нас горят двигатели, и прошу вас, не стреляйте по эвакуационным капсулам». Из центральной секции корвета как раз катапультировались две спасательные капсулы. Их неторопливо сносило в сторону Толосеа. «Согласен, душитель». Антилос как раз собирался сказать, что ему никогда бы не пришло в голову расстреливать беззащитные капсулы, когда его перебил Уэс Янсен. «Ведж, ночной гость в беде». Запыхавшийся мордашка добрался до четвертой палубы, где сразу же перед машинным отделением располагался дублирующий мостик. Дверь открылась, но внутри было темно и пусто. Гарик устроился в командном кресле и активировал комлинг. «Зубрила, ты еще среди живых? Где же еще? Я на запасном мостике, как мне тут все включить?» «Почему все считают, будто я Зубрила?» «Веди червяк. ЧЕРВЯК. Затем идентифицируй себя и веди голосовой пароль. Агамар правит галактикой». Мордашка последовал указаниям. Как ни странно, приборы вдруг ожили. Гарику даже удалось перенастроить все станции на одну панель. Первым делом надо было остановить вращение корабля. На экране радара душитель был обозначен зеленым цветом, значит, корвет удалось укротить. Фрегат по-прежнему красный, а от Толосеа и ее лун спешит целый рой синих огоньков. Самое важное в первую очередь. Мордашка закрыл створ носового ангара. Затем поднял щиты и выставил их на полную мощность. С опаской включил интерком. Не хотелось услышать оттуда только пустое сипение. «Куббер, здесь. Эвакуируй всех со второй палубы. Нам снесло мостик, дверь течет, и там скоро случится разгерметизация. Завари дверь, сделай что-нибудь, пока ее не вышибло и не унесло половину персонала. А мы, по-твоему, чем занимаемся?» Мордашка, как проклятый, переключал мониторы, метался от консоли к консоли, стараясь удержать в поле зрения все приборы разом. Рук катастрофически не хватало, а он-то наивный всегда считал, что вахтенные офицеры живут проще и веселее всех. Воспользовавшись временным разбродом в рядах призраков, их неспособностью причинить достаточный вред и отсутствием поддержки от ночного гостя, фрегат-провокатор удирал на самом полном, по дороге подбирая ди-истребители. «Призраки, собираемся в кучу», — скомандовал Келл. «Поодиночке мы его не продырявим. Мне нужен заградительный торпедный залп. Я передам телеметрию для наведения. А вы уж не подведите. Все стреляют по моей команде, кроме 7-го и 9-го. Они жмут на гашетку ровно через секунду». Он отсчитывал подтверждение, пока не удостоверился, что услышал всех. Тирия и Хрюк наконец-то выбрались из верхнего ангара, так что теперь в распоряжении Тайнера оказалось 7 крестокрылов, 14 торпед. Келл в попыхах посчитал еще и Антилоса с его тройкой колесников, но Ведж ехидно напомнил, что у Дишек торпед не имеется, и вообще он немного занят, он, видите ли, берет в плен корвет. Келл завершил петлю и возглавил строй. Кроха все еще держался сзади. «Ночной гость, вы слышите меня? Прием!» «Ночной гость снова в строю. Мордашка?» «Неважно. Что понадобилось?» «Сенсорные данные на провокатор. Где у него слабые места в дефлекторных полях? Подожди секундочку. Мордашка, поторопись. Фрегат уже разворачивал пушки навстречу приближающемуся клину. Кормовые даже выстрелили. По Тайнеру, правда, не попали, зато лобовые дефлекторы сдуло до нуля. Келл даже не ожидал, что умеет так ругаться, перекачивая энергию из хвостовых щитов и восстанавливая защитное поле. Если я хоть что-то понял в схеме, то сверху, ближе к корме от антенн ближнего действия. Келл стал набирать высоту относительно фрегата. Призраки без вопросов последовали за ним, а потом спикировал на провокатор сверху. Рамка прицела давно уже налилась кровавым огнем, но Келл все же сначала выцелил антенны. «Призраки, по моей команде! 3, 2, 1, пли!» 10 протонных торпед ушли и ударили во фрегат сверху. Следующие 4 добрались до цели, когда обломки палубной надстройки уже разлетелись, сдирая дефлекторное поле. Тайнер видел, как снаряды исчезли в расширяющемся огненном шаре. Пока крестокрылы отваливали и убирались прочь, больше ничего не происходило. 8-5. Сенсоры утверждают, что щитам фрегата крышка и что 4 попадания в сам фрегат. Ой, а это еще что? Ничего не понимаю. У меня на экране сразу 2 провокатора. Несколько секунд в эфире царила мертвая тишина. Затем 8-й, опять-таки 5-му. Все в порядке, просто фрегат развалился пополам. Степень опасности нулевая. Эй, как слышите меня? Нормально мы тебя слышим, не кричи так, связки сорвешь. Спасибо, 8-й. Келл попытался стереть пот, который разъедал ему глаза, но пальцы все время натыкались на пущенный щиток светофильтра. Тогда он поднял забрало и все-таки промокнул веки. Руки все еще предательски дрожали.